Кстати сказать, это так, наша директорская группа, я же Ольге Львовне говорил, напишите книгу «Приключения плачущего сангвиника». 3 года ей говорил. Она за свой счет 1 книгу издала, она еще 2 маленьких, еще 3. Я ей сказал, ну теперь вот если она сейчас, а книга эта будет пользоваться успехом, правильно, да? Там есть шикарные находки. Кстати сказать, вот после этого пойдет ее книга о своей семье. Вот. Так она кучу за свой счет выпускала, бедная мучилась, с продажей мучилась. Вот. Но все равно не слышит человек. Видит вот, что я делаю, не все равно. Это сценарий. Есть у нас такая, может, она еще и появится сегодня. Написала учебник «Учить английский весело». Вот. Ну, вот так вот. Ну, ладно, значит, ясно, ответил на вопрос. Давай. Любой человек со мной в чем-то меня превосходит. Mm-hmm. Поэтому общаться нужно с ним в рамках того, в чем он меня превосходит. Я бы строительное дело лучше знал. Что? Я бы строительное, ну, вы дальше продолжали. Mm-hmm. Вы бы строительное дело лучше знали. Да, конечно. Кстати, это и очень выгодно. Но какой смысл мне общаться с человеком и рассказывать ему, что я знаю? Лучше послушать, что он мне говорит. И красоту надо уметь скрывать. У нас имиджиология – это надеть модные костюмы, надуть щеки. А имиджиология – это одеться так, как надо одеться. Uh-huh. Yeah. И последнее – помогать только тогда, когда закончишь свои дела. Yeah. Это да. Многое прояснило. Хорошо. Ну ладно. Ну тоже, все законы – это частные случаи общего закона развития. Закон развития – а это его веточки. Yeah. За справедливость твою. Давай. Франкл, нельзя почивать на лаврах, опасное это дело. А надо было ей начать читать, а та бы начинала отвоевывать свои права. Это было бы, ну... Ну, значит, справедливость у нее еще существует, понятие. Проиграешь когда-нибудь. Ну. Мир такой, какие мы. Методичный человек, когда что-то делает, у него все получается, даже когда нет способностей. Да. Счастье – побочный продукт правильно организованной деятельности. Франкл. Здоровый человек, не становится понятым, он сам старается понять. Угу. На заработок... Да. Это невротическое желание, чтобы тебя понимали. Если вы встретите человека, который хочет, чтобы вы его понимали, уходите от него. Это тиран из тирана. Как можно понять? Как я могу понять, что у человека чешется левая лопатка и что мне надо там почесать? Все равно, как, сколько бы я ни пытался понять человека, я его могу... Ну вот некоторые вещи все равно не поймешь. А он обижается. Я еще знаю сценарных людей, преподносит муж своей жене цветы и коробку конфет в подарок. Младший брат его присутствовал поэтому. Ты и сказал и этой жене, ты думаешь, это он сам догадался? Это ему мама сказала. Но они разошлись. Ну, не знаю, человек, ему подсказали, хорошо, ты же получила конфеты, которые ты хотела, и цветы. Ладно, давай. На заработок влияет не профессия, а квалификация. Да, сам придумал. Высококвалифицированный специалист всегда зарабатывает много. Я хочу только дополнить, что... Овладение одним профессиональным навыком – это еще очень мало. Нужно овладеть еще смежными профессиями. А смежные профессии, они практически у всех примерно одинаковы. То есть немножко надо быть артистом, немножко надо быть разведчиком, немножко надо быть, да, после основной профессии еще продавцом, надо же уметь продать свою продукцию также. Вот. А на одной профессии ты никогда ничего не сделаешь. Это не есть профессионал. Кстати сказать, как председатель аттестационной комиссии, я помню основное правило аттестации. Врач высшей категории в совершенстве владеет методами лечения, профилактики и обследования своих болезней и смежных специальностей. Тогда он врач высшей категории. Широта тогда вот так. Поэтому профессия экономиста, юриста, разведчика, артиста, продавца, они входят в квалификационный перечень профессионала любой специальности, а иначе ты не доведешь дело до успеха, который будет виден не только тебе, но и всем. Давай. Все, да, спасибо. Семья – это империализм, в котором дети – рабы. Таким образом, вырастают тираны. Да. Недавно вычитал из интернета. Мы учим детей не для их блага, а для своего, чтобы отучить их от себя. Угу, да. Оказывай помощь тогда, когда делаешь, когда сделаешь свои дела. Знаете, я еще раз хочу подчеркнуть, почему нужно работать только для себя. Тогда ты не ждешь благодарности, а вы знаете, иногда благодарят тебя. Ну тогда ты радуешься, ты же не ждешь этого. Вчера от меня тренировали 500 рублями. Я же не ждал этого. Да это почти как 50 тысяч по эмоциональному воздействию. Там-то ты ждешь, да? И обязательно тебе меньше заплатят, чем ты ожидал. А здесь вообще ничего не ждешь. Я должен сказать, что когда я стал работать на себя, то тогда перестал ждать. Для меня же крайне важно, чтобы больной выздоровел, да? Его благодарность в том, что он выздоровел, да? Мне. Ну, а если еще спасибо скажет, то совсем хорошо. Но если он не говорит спасибо, проигрывает кто? Он. Случай из практики. Два случая. Приходит один ко мне человек, говорит, ой, хочу с вами повидаться. Из Дагестана он. Да, я говорю, некогда, да вы только мне напишите автограф. Ну, еще преподносят где-то килограмма два балык. Ну, должен вам сказать, да и вы сами, наверное, понимаете, что я в состоянии купить. Но я же не ждал этого. Ну, правильно, да? Я же не ждал. Случай номер два. Михаил Ефимович, 5 лет тому назад я у вас лечилась. До этого 10 лет мучилась, вы меня за 2 недельки вылечили. Но сейчас мне опять стало плохо. Скажите, пожалуйста, как мне опять попасть к вам на консультацию? Я сказал, запишитесь на прием. Я ее не запомнил. Для меня это было обычным делом. Мы с вами уже говорили, благодеяние, когда человек не знает, что он оказывает благодеяние, а просто занимается своим делом.